Железная логика. Начинаем программу. Предпраздничный выпуск. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Да, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и, значит, зрители. Ну, я прям сразу сходу, да, чтобы потом не забыть. Поздравляю всех наших воинов, защитников, особенно тех, кто находится непосредственно в зоне боевых действий, с наступающим праздником 23 февраля, День защитника Отечества, ну и всем нам, так сказать, Божьей помощи, да, и силы духа, вот так вот. Да, и напомню, наш телеграм-канал, на который нужно обязательно подписаться, кто еще этого не сделал, называется «Вести ФМ Плюс», также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Довольно любопытное открытие игр будущего вчера было, посмотрел с удовольствием. И некоторые темы, которые подняли там эксперты и бывшие спортсмены, тоже мне показались очень любопытными. Но, тем не менее, начнем с главного заявления нашего президента. Его приветствие участников игр будущего сказал Владимир Путин, что Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты. Кстати, вот сейчас соревнования по фигурному катанию, я тоже смотрю. Класс, конечно, наши девушки и юноши, и не потеряли нисколько. Вот. Я думаю, что там на Западе сидят, смотрят, с одной стороны завидуют нашей спортивной школе, с другой стороны там по-своему там как-то они крестятся, что наши спортсмены по-прежнему из-за санкций не допущены на мировые спортивные соревнования, ну, вот, что была бы очень серьезная конкуренция. Ну, так или иначе, что еще сказал президент, что игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры и двойных стандартов. Еще раз он напомнил, что спорт вне политики должен быть. И вот этот фиджитал спорт, которому вчера дан старт, по сути, большой официальный, общемировой, станет со временем любимым видом досуга россиян. Но игры будущего – наш, России, дар мировой спортивной семье. Ну, по поводу открытия самого, я так не все смотрел, но кусками смотрел, да, довольно красиво, мне понравилось. Ну, а в основном, конечно, он такой был направлен на такую подростковую, так сказать, молодежную аудиторию. В трансляции сказали средний возраст участников 35 лет. Да, ну вот я имею в виду те, кто там действовал на сцене. Ну, кстати, да, к вопросу о среднем возрасте. 35 лет – это довольно, кстати говоря, серьезный средний возраст, потому что, например, в этом возрасте в профессиональном спорте уже мало кто выступает. Большинство в этом возрасте уже просто уходит на пенсию. Да, а здесь есть возможность, между прочим, продолжить там спортивную карьеру, между прочим, в том числе и некоторым бывшим профессиональным спортсменам, потому что там правила же такие, насколько я понял, что вот в соревнованиях физических, да, там имеют право брать и бывших профессионалов, там, да, и до двух человек в команду. Вот, то есть они там играют и в это, и в то. Вот, то есть это такая возможность действительно вот, продолжать заниматься спортом, в том числе и после окончания спортивной карьеры. Вот, это тоже интересно. Сама по себе церемония довольно красивая. Красивая. Вот меня, вот, честно говоря, хотя вот я редко вообще впечатляюсь такими вещами, но тем не менее, впечатлило вот это вот дефиле, значит, девушек в национальных... Вернее, это не национальные костюмы, а это были специальные, так сказать, платья, которые были стилизованы под флаги государств, участников, и под их национальные традиции, там мотивы национальных традиций. Ну, красиво, реально красиво. Да. Кстати говоря, тоже вот к вопросу о том, а как быть красивыми. Вот мне кажется, наши женщины многие... К сожалению, да, забыли вообще, как быть красивым. Я, конечно, понимаю, что такое платье стоит бешеных денег, и понятно, что в автобусе в нем не поедешь. Вот, но тем не менее, да, когда ты видишь огромное количество, особенно летом, стандартизированных женщин, да, так сказать, одетых иногда откровенно пошло, а им кажется, что, так сказать, это вот очень привлекательно, вот, ну, думаешь, ну, вот... Посмотрите, можно же быть красивыми, да, но немножко по-другому. Вот, я считаю, что там было просто классно вот, показано вот это вот и работа модельеров, и то, как можно быть красивым, сочетая современное и традиционное, вот, и при этом это здорово выглядит. То есть это выглядело и свежо, и традиционно одновременно. На мой взгляд, вот к этому надо стремиться, да, где-то вот поиску этой золотой середины между так сказать, какими-то крайностями, да. И здесь вот эти сами по себе эти игры, мне кажется, они стремятся это делать. И там акценты вот этой тоже акценты вот этого представления, которое там было, оно тоже такое, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, мне так показалось, да, каждый видит свое, это понятно, что ему хочется. Вот. Но мне там отдельные моменты понравились. Именно вот это вот сочетание, традиционного сочетания, так сказать, прошлого, будущего и настоящего в объединении уважения, так сказать, к традициям, при этом, да, значит, понятно, что там технологии, модернизация и прочее-прочее, техническое, так сказать, да, неизбежно. Вот если смысл остается здравым, то, честно говоря, никакие технологии вас не победят, да. Технологии на службе у здравого смысла, как бы, ну, в принципе, это достаточно, мне кажется, здравая модель продвижения вперед. Поэтому мне вот, опять же, я там от начала до конца и не смотрел, но вот то, что я видел, те куски, мне понравились. И, кстати, да, теперь уже там о политических там смыслах. Были там представители США, Великобритании, стран Европы, многих, в том числе тех, которые сейчас, ну, откровенно враждебно к нам относятся. То есть люди приезжают, это я про что? Про все про то же. Про то, что там люди живые, как бы, да. И на самом деле, если вы с ними работаете там напрямую, не только с правительствами и руководителями этих стран, то вы найдете там тех, кто вполне себе здраво приедет и прочее, прочее. И не было никаких там антироссийских акций, и ничего такого, никто не пытался там кривляться, там, да, что-то выставлять, вот, и прочее, прочее. А президенты среднеазиатских государств, там, которые приехали, да, они прям даже соревнования устроили по поводу того, а у кого же будет следующая там игра. Мы вчера с вами сказали, что следующие игры могут быть у Китая, ну, считаешь, да. Китай больше всего к этому приспособлен, но, вот, но президент Казахстана Токаев, опередил, он прям встал и сказал, да, давайте следующие будут у нас. Мне кажется, он понимал, что это самое, что Китай как бы может претендовать как раз на следующие, и давайте у нас. А президент Узбекистана сказал, а следующие давайте у нас. Ну, посмотрим, как оно там повернется, но такой энтузиазм, да, в принципе, он интересен. Мне понравилось заявление президента Казахстана Токаева. Он сказал, что как только узнал об играх, то вызвал своих министров и дал поручение сформировать сильную команду. Это Владимир Путин похвалил его, что там достаточно серьезные игроки приехали из Казахстана в 13 дисциплинах, а Токаев, вот это вот насколько серьезно, да, лидеры государства отнеслись вот к такому спортивному, пусть и необычному, пусть только запускаемому по миру, но в том числе соревнованию. То есть подготовка была, я так понимаю, мощная. А потому что идея хорошая, как мы уже вчера это обсуждали, и выглядит свежо, вот, и реализация тоже, на мой взгляд, очень, так сказать, достойная, хотя пока только вот игры начались, но я лично уверен, что все пройдет на высоком уровне, так сказать, без эксцессов там каких-то особых, да, и все будет интересно, и разлетится вся эта информация, все эти видео и фото, и комментарии, и все остальное по всему миру, что бы там ни делали все вот эти вот западники, нас ненавидящие, да, все равно не удастся это скрыть, а если они будут это давить, то наоборот, по обратному, как бы, закону, это будет еще больше, приобретать еще большую популярность. Насчет альтернативных соревнований мы уже сказали, кстати, вот что я там еще услышал, мне понравилось. Я не помню, кто там говорил, может быть, это комментаторы говорили, я просто Да, комментаторы, наверное, да. Насчет того, что вообще можно придумать новые виды спорта, вот, в этом контексте, да, то есть как бы классика олимпийская, да, что называется, а есть новые виды спорта, в конце концов, и программа Олимпиада, она по ходу своего существования, она дополнялась этими самыми новыми видами спорта. Вот, почему бы и нет, да, собственно говоря, само это сочетание компьютерных игр и реального состязания на площадке, вот, оно само по себе уже является неким новым, так сказать, спортивным состязанием, да, вот, но я бы, как обычно, со своей посконной печки, да, добавил бы, ну, слушайте, можно еще возрождать, например, скажем, национальные и забытые виды спорта, да, ну, опять же, тут у нас в первую очередь напрашиваются городки, там та же самая лапта, ну, я честно скажу, лапту я не застал, а вот городки, я помню, как играли в них очень активно, здесь вот были даже в Москве вот прям такие городошные специально построенные площадки, люди приходили, соревновались, проводились чемпионаты СССР, между прочим, по городкам и все остальное. Кстати, вот эту, так сказать, вот тут само по себе вот спортивное мероприятие, оно довольно интересное, так сказать, и такое, оно и зрелищное, между прочим, достаточно. Вот, поэтому можно еще что-то вспомнить, можно что-то придумать, можно как-то это обновить, да, можно как-то, так сказать, к этому там что-то прибавить. Почему нет? Почему нет? В конце концов, действительно, вот это наша, так сказать, какая-то зависимость ментальная от Запада и от всего того, что там придумано, от этих структур, в которые мы там вошли, и вот тоже там, как роботы там, ходили там, да, вот подчинялись чужим правилам, это надо преодолевать, а преодолевается это в первую очередь через голову, да, голова должна думать, вот, да, и это и будет суверенитетом. Так что, может быть, ну, я, по крайней мере, надеюсь, может быть, да, этому будет дан, так сказать, такой, вот такой, как будто стимул, да, толчок, что называется, такому настоящему творчеству. И по поводу наших видов спорта, которые здесь развиваются, как минимум по зимним видам спорта, там, да, по легкой атлетике, там, по многим другим, у нас очень солидная школа, вот, где мы можем вообще соревноваться сами с собой. Потому что вот здесь когда-то еще у меня была, когда программа «Человек Z» приходила к нам, значит, наша чемпионка, так сказать, всего, чего только можно по лыжам в Вяльбе, да, и она, значит, как раз говорила, что вообще можно соревноваться с человеком, а можно с результатом. Вот. На самом деле, вот, например, так возник, по сути дела, советский хоккей. Тоже надо помнить, что, например, до какого-то момента советский хоккей развивался исключительно сам в себе. Вот. И многие считали, что он ничего из себя не представляет. А потом бац, столкнулись с канадцами, и выяснилось, что очень себе даже представляет. Хотя до этого они ни в каких международных соревнованиях так серьезно не участвовали, играли между собой, да? То есть просто были командные, так сказать, соревнования, там, чемпионаты Советского Союза. То есть возможно ли это? Да, вполне возможно. А уж, по крайней мере, те виды спорта, где считают секунды, да, там, где на время все это делается, да, ну, или, скажем, очки, начисляемые там, за частоту упражнений, вот, это ж вообще просто, так сказать, очевидно, да, грубо говоря, участвуешь ты или не участвуешь, но если там лыжный марафон, там, или даже там не имеет значения, что там, биатлон или что-то, вот ты пробежал, как бы, да, лучше, чем олимпийские чемпионы, ну, это значит, что ты круче их, да, ну, да, вот там кто-то, что-то тебе там не дадут какую-то медаль, но есть время, условно говоря, есть время, и ничего ты с этим не поделаешь, вот, потому что ты пробежал, как бы, все это понимают, сравнивают результаты, и, кстати, вы правы, я думаю, что вот все эти и спортсмены, и спортивные функционеры, и тренеры, и все остальные там за рубежом, они все равно внимательно следят. Во-первых, они понимают, что мы все равно рано или поздно вернемся. Во-вторых, они понимают, что это все, что у нас происходит, и видят. Это не то, что вот мы, значит, ах, нас не пустили, не взяли на ваш там чемпионат, олимпиаду, мы все здесь заплакали, так сказать, сели, как бы, да, все бросили. Лыжи поломали, как бы, да, клюшки выбросили и прочее, прочее. Ничего подобного, да, ничего подобного, мы будем бороться, не дождетесь от нас всего этого, да. Ну, и я думаю, что вот это и есть единственный, так сказать, да, и самый верный путь. Хотя, единственное, что вот я могу сказать, конечно, они будут стараться переманивать спортсменов. Ну, они будут стараться, что-то у них, к сожалению, даже получается, как известно. Вот. Ну, ничего, как бы, да, справимся и с этим. Растет новое поколение наших спортсменов. Кстати, по новым видам спорта, вчера про «Тетрис» говорили, да, куда его пристроить. В те же городки можно. Ну, как-то подружить. Что хорошая мысль, в принципе, похожа. Там фигурки, здесь фигурки, там разбивать, здесь разбивать, там, да, и прочее. По поводу новых видов спорта, в Олимпиаде летней, которая в этом году в Париже пройдет, там добавились брейк-данс, это танцы. Вот. Ничего, новый вид спорта – брейк-данс. Серфинг, скалолазание и скейтбординг. Тоже по поводу, это в продолжении темы, что можно свои виды спорта придумать. По идее, да, все великолепно, по реализации. Вчера экс-игрок сборной России по футболу Аршавин предложил президенту создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Футбольный, ну, там мячик гоняют, команда, там игроки известные, все-все-все, где можно будет играть и за национальную сборную. После всех пертурбаций производитель, разработчик FIFA нашу сборную убрал из этого симулятора. И вот по мнению Аршавина, это бы, во-первых, сохранило интерес к футболу, ну и, во-вторых, естественно, вот в этом направлении игры будущего тоже бы активно продвигались. Владимир Путин поддержал эту идею, пообещал привлечь к ее реализации достаточно крупную госкомпанию. Действительно, те игры, которые вчера, в том числе и президент, смотрел краем глаза, когда общался с партнерами, с коллегами по странам СНГ, там шла рубка в Dota 2, это стрелялка. Вот. Dota 2 я посмотрел, разработчик американский, в Вашингтоне у них главный офис. Продолжая идею Аршавина, заменить FIFA на свой симулятор, заменить стрелялки. Нет у нас своих нормальных, таких вот, да, общеразвитых. Просто чтобы играть не, скажем так, не американскими клюшками, да, в хоккей, а своими клюшками. Не в американские стрелялки, бродилки там и гонки, а свои, ну, если, скажем так, ну, своих каких-то ресурсов не хватает, давайте просто скопируем и все. Да, я полностью согласен. Насчет просто скопируем. Сколько раз я говорил, ну, слушайте, мы не в тех условиях находимся для того, чтобы вот это тоже играть вот в это вот чистоплюйство, да. В конце концов, мы все время восхищаемся китайцами, но китайцы все скопировали, давайте скажем честно, да. Машины, там, это, аппаратуру, как бы, я не знаю, ну, там, да что хотите, все, что они производят, ну, кроме, может быть, этих самых каких-нибудь... Мишек Панда, вот они сами себя производят. Но, в общем-то, все скопировано. В общем-то, все скопировано. Ну и вообще, само по себе, вот как только, как бы, ну, условно говоря, там мир стал меньше, как только он стал более таким, так сказать, взаимопроникающим, да, вот это копирование взаимное, оно стало повсеместным абсолютно. И тем более в нашей ситуации, когда откровенно враждебные, так сказать, нам страны чинят нам препятствия, я не вижу смысла вот в этом чистоплюйстве. Это первое. Второе, я думаю, что у нас программисты такого уровня, что, в принципе, даже и без копирования они разберутся. В конце концов, есть же вот эти все танчики, кораблики и прочее. Это белорусы, по-моему, танчики сделали? Танчики белорусские, да. Ну, там... ну, слушайте, вы же понимаете, там, ну, хорошо, белорусские. Но вы же понимаете, что белорусские не американские. То есть, в принципе, это примерно но те же... Но там работали наши программисты. Да, это те же люди с таким же, так сказать, восприятием мира, как, или, как модно говорить, менталитетом, с такой же примерно подготовкой, заканчивающие вот наши вузы там, да, и все остальное. Ну, значит, это возможно. А они завоевали очень широкую популярность, в том числе и за пределами там бывшего Советского Союза там, да, и всего остального. То есть ничего такого невозможного в этом нет. Это вам не гиперзвуковую ракету построить, вот, на самом деле, да. То есть это можно сделать и потихоньку вытеснять, заменять, насколько это возможно, да, почему бы нет. Опять же, это и деньги, это и какие-то, может быть, даже рабочие места, это и возможность там тоже реализовывать себя. Вот, это и возможность вносить свои коррективы, да, во все эти ситуации. Может быть, делать их менее зверскими и кровавыми. Может быть, так сказать, да, убирать оттуда политизированные моменты, потому что я вот слышал, так сказать, сам я как бы этим не увлекался никогда, а вот как неинтересно. Но я слышал, что вот многие эти игры там, да, они тоже туда вносятся, такие политизированные моменты, где там, ну, вот, условно говоря, наших выставляют, так сказать, зверями какими-то, не наших, как бы, да, как-то делают лучше. Вот. То есть тут тоже вот эти все штуки убрать. Вот. Ну, то есть тут как раз тут, да, даже особо фантазировать не надо, да, все прямо на поверхности лежит, и только бери, как бы, и делай. Да, бери и делай, и силы для этого есть, и возможности есть, и уже политическая воля тоже для этого есть. А вот вы мне вчера сказали, что это не наша идея. А я вот слышал, что вчера, когда слушал трансляцию, сказали, что якобы изначально она наша. Вот я честно скажу, я не знаю. Я по другим источникам читал, что это зародилось, по-моему, в Соединенных Штатах, вот эта история. Ну, вообще идея лежит на поверхности, да, и, в общем, наша, не наша, но то, что мы, по крайней мере, ее так системно подхватили, первой МИА, ну, я думаю, что это уже, конечно, большой плюс. Большой плюс. Теперь о других плюсах, в том числе и об обучении, уже пойдем по такой повестке. Обучающий, тренирующий, видел в соцсетях, это в продолжении темы, да, что нужно больше там уделять, вчера про это говорили, что больше уделять и вот таким игровым видам спорта, цифровым видам спорта. С другой стороны, посмотрел в соцсетях, сейчас достаточно активно продвигается обучение для школьников. Смысл вот этих обучающих курсов: мы научим ребенка думать заново после Ютуба и ТикТока. И основной посыл, мол, знание базы, это вот точные науки, это развитие логики, там изучение языков, что стимулирует развитие всех остальных функций мозга, что это все интереснее, чем вот глупое поглощение коротких видеороликов либо онлайн-стрелялки. Вот в такой крен тоже идет обучение, но тоже онлайн-обучение. Как бы стрелялки — это все хорошо, но нужно ребенка развивать, в том числе и готовить к жизни, к большому миру. Абсолютно согласен. Заход правильный, как бы, да, вот долго-долго, много лет надо говорить. Видите, все равно все-таки вода камень точит, так сказать. Да, я не столько даже себя имею в виду, сколько здравый смысл как таковой. Потому что, ну, это здравый смысл, он просто требует того, чтобы мы там спасали своих детей от того, что, так сказать, многие из них погрузились в совершенно, как бы, ненормальный, как бы, да, виртуальный мир. И даже смысл в том, что, может быть, даже и там можно поспорить, там, что нормально, что ненормально, но, тем не менее, как бы, да, он как минимум отучает их, как правильно сказано, думать, он отучает их что-то делать, так сказать, и он делает их более беспомощными. Условно говоря, выходя в эту жизнь, они более беспомощны. Вот это вообще затянувшийся, так сказать, до невероятности период детства, он же на самом деле вроде как здорово, вроде как, так сказать, ну, пусть еще, как бы, да, мальчик или девочка-то потешатся какими-нибудь там всякими финтифлюшками, но на самом деле он затрудняет все равно переход во взрослую жизнь, который рано или поздно все равно происходит, да, это невозможно, и невозможно ничего с этим сделать, да, поэтому к этим надо вещам готовить, тем более, что и мир вокруг нас непростой, довольно сложный, да, и многое другое происходит из того, что заставляет думать самому. Вот даже такая простая вещь: попадаешь ты в экстремальную ситуацию, да, тебе надо принимать решение самому, никакой тебе интернет, никакой ТикТок, так сказать, не подскажет, да, первое. Второе, если ты ничего не умеешь делать руками, кроме как нажимать, так сказать, на эти самые кнопочки телефона, ну все, ты пропал. Так иногда можно в телефоне это... набрать, и тебе подсказка там, да, в том же Рутюбе выскочит, как если, что делать. Это если у вас есть связь, и второе, так сказать, сама себе подсказочка, ты попробуй ее сделать, ты руками ничего не можешь сделать. Иногда это на грани жизни и смерти, ну, буквально, да. Я к этому вот, что сказано там, да, добавил бы, конечно, еще все равно. Я не считаю, что это устарело. Какие-то навыки работы руками, они очень важны. Во-первых, они развивают и, значит, ваши умения, и умственные способности, и способности реагировать быстро физически, так сказать, ориентацию в пространстве и все остальное. А потом надо какие-то вещи, когда ты эти умеешь, ты начинаешь чувствовать себя уверенней. А уверенность — это часто то, чего детям нашим не хватает. Они научились вот что-то там бла-бла, как бы, да, вот это вот между собой на своем там птичьем языке каким-то, да, и тупить вот в этот телефон, как бы, да, и делать вид, что они понимают что-то, чего мы, взрослые, не понимаем. Вот, в реальности это, в реальности они чувствуют себя очень неуверенно. Большинство из них очень плохо говорит. Кстати, тоже от того, что они все время что-то смотрят. Сами не читают и не пишут, а все время что-то смотрят. Причем короткие картинки. Многие не могут толком объяснить свои мысли. А если уж там по поводу того, что-нибудь сделать, у многих из них просто вообще там, условно говоря, там просьба или задание что-то сделать руками, она приводит их в ступор абсолютный, потому что они вообще этого не умеют. Да просто не умеют, не знают, не понимают там и прочее, прочее. Потому что привыкли только поглощать эту видеоинформацию. Поэтому вот вытаскивать их оттуда, или, по крайней мере, вот опять же, находить какое-то более гармоничное сочетание, взвешенное, как это вот с этими играми в Казани, но это очень актуальная задача. Это очень правильно. Вот вы сказали, давайте их научим заново думать. Но очень амбициозный такой, так сказать, конечно, девиз. В принципе, я с ним согласен, хотя это будет очень непросто. Но хотя бы уравновесить, хотя бы найти какую-то здравую, так сказать, вот эту середину между этими вещами, чтобы они там вообще не пропадали, так сказать, тоже в этих вот делах окончательно. Я думаю, что это очень правильно. Я просто не знаю, насколько они популярны. С другой стороны, и там точные науки, и логика, это языки, это все должна школа давать. Вот почему-то сейчас вот через онлайн проводят вот это все. Может быть... Ну, за этим, наверное, есть какой-то бизнес. Ну, понятно, что бизнес. Просто, может быть, проще найти клиентов, в том числе в интернет пространстве, где те же родители, где те же дети сидят, вот перед глазами, ну, давай ты, что зря торчишь в ТикТоке, давай мы тебя чему-нибудь там, ну, латыни поучим. Ну, со школы, не знаю, насчет латыни, латынь, может, кому-то и нужна, врачам, например, да, вот, но, или каким-то филологам, вот, но со школой просто есть проблема, вот, опять же, вроде бы как нашпиговали мы наши школы, или, по крайней мере, там, стараемся нашпиговать огромным количеством оборудования, а уже конец. А уже конец. Я заговорю, да, потом. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 11:35 в Москве. Это не конец, а даже не экватор программы. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме продолжаем полоскать детей, их, ну, обучение. Да. Не, ну мы не то что полоскать, мы, так сказать, из лучших побуждений. Я, да, закончил о том, что, значит, мы напичкали, ну, давайте так, снабдили, вернее так, мы сконцентрировались на снабжении наших школ техникой. Да, это, конечно, нужно, но в 501 раз, так сказать, да, повторю, просто само по себе замена обычной доски на электронную или замена, так сказать, парт со старых на новые или постановка компьютеров, вы качество обучения не повышаете. Ну, к сожалению, это так. Ну да, наверное, открываются какие-то новые возможности, но качество не повышается. Поэтому просто говорите насчет там вот этих вот онлайн-курсов, там всяких разных преподавателей, репетиторов. Ну, надо сказать, что в общем и целом есть проблемы с качеством преподавания. Ну, есть, да, вот опять это же. Это в учителях, в методичках, в чем проблема? И в учителях, в методичках, может быть, не хватает часов, может быть, не хватает, так сказать, внимания, может быть, дети стали более разболтанные, да, я думаю, что тут комплексная такая вот проблема, и иногда даже просто даже для сдачи экзаменов выпускных, пусть они сейчас по-другому называются, ну, вот не хватает, так сказать, да, для ребенка вот того, что он в классе проходит, да, и надо вот, ну, опять же, индивидуальную особенность у каждого, вот надо, так сказать, для него там, условно говоря, нанимать какого-то репетитора, чтобы он его хотя бы там подтащил, как бы, да, к уровню сдачи, так сказать, экзамена. Вот. Но тем более, если он там собрался это, в высшее учебное заведение, так сказать, идти, да, тоже не хватает этих вещей. Это первое. Ну, а второе, знаете, тут такая штука. Ну, я думаю, что здесь просто эти вещи, они должны идти вместе со школой. Mm-hmm. Конечно, все равно школа, семья и школа, да. Чему учит нас семья и школа, как Высоцкий пел? Это самое... Семья и школа все равно это альфа и омега. Вообще воспитание, образование, всего остального. Но как вспомогательные вещи, как то, что может, значит, еще как-то, так сказать, что-то внести в это образование и воспитание, ну, вот это вот онлайн-образование, самообразование, ну, оно тоже может быть. Просто здесь, если вот действительно будут какие-то акценты найдены более такие здоровые, да, в том числе с точки зрения, там, вот, вытащить этих детей, там, из этих вот телефонов и всего остального, ну, а почему нет? Хотя для кого-то это может быть просто удачный бизнес-ход. Но сами понимаете, что, ну, есть такая вот пошла тема, да, все вроде согласны с тем, что, да, как бы то, что они там пялятся, так сказать, часами в эти тиктоки, это нехорошо. А что хорошо? Хорошо бы книжки читать. Заставить не можем. Ну, как, что сделать? Вам в этом деле поможет опытный преподаватель. Стоимость занятия там, ну, да. и дальше там пошла. Ну, пусть так, знаете, лишь бы результат был положительный. Лишь бы результат. По поводу нехватки часов, тут на днях обсуждалось достаточно бурно новые методические рекомендации по организации домашней работы для школьников. Ну, домашние задания, их обновил Институт стратегии развития образования при Министерстве просвещения. Вот. И основное, ну, как бы все это преподносилось, что это новые методические рекомендации. Выяснилось, что это все повторение того, что уже давно есть. Просто еще раз напомнили школам и преподавателям, что, например, в самых первых классах нельзя домой задавать домашние задания. Там дети чуть постарше, там, пятый класс, нельзя на выходные задавать домашние задания. Учителя говорят, да, это все уже было, это сейчас просто, ну, вновь повторили. Но как нам вот эту всю программу впихнуть в учебный час в школе? И мы поэтому задаем. Мы вам на домашнее задание на выходные не задаем. Мы рекомендуем вот это почитать. Но будет это учитываться, прочли вы или нет, при выставлении оценок. И вот, все очень просто. Какой-то самообман получается. Я не вижу смысла в этом самообмане. На самом деле, без домашнего задания программу освоить невозможно. Ну, хочешь ты, не хочешь этого, да, практически это невозможно. Это первое. Второе. Может быть, от домашнего задания даже есть польза. По крайней мере, дети какую-то часть свободного времени отдают полезному занятию. Потому что, ну, хорошо, давайте вообще не задавать домашние задания. Что он будет делать оставшуюся половину дня? Там времени нет, даже половины, там даже часа нет. У меня племянница сейчас учится, ну, да, в школе. Вот, она приходит со школы и садится делать до вечера. Да. Да, все домашние задания, которые задали в школе. Там, да, дай бог, час выкроется пойти погулять. Это дай бог. Да, я подтверждаю по своим детям, которые, правда, отучились в основном уже, да, вот, ну, это невозможно. Там ни за час, ни за полтора ты этого сделать не можешь. И на выходных тоже приходится все это делать, да, и это самое, по-другому никак. Некоторые, правда, говорят, что вот, мол, дети такие стали, как бы, да, неправильные. Вот действительно, в связи со всеми этими делами, там, телефонами, интернетами и прочее, у них рассеянное сознание, им трудно сосредоточиться. Наверное, и это тоже есть. Поэтому они дольше делают это. Наверное, и это тоже есть. Да, вот. Но, если честно, я даже вспоминаю, так сказать, советскую школу. Вот я учился так, чтобы за час сделать все домашние задания. Чтобы даток нет. Или ты вообще их не делаешь. Берешь так вот туда, раз этот портфель, так сказать, туда. Потом, как бы это, после очередной двойки получаешь, так сказать, так вот дневником по башке, так сказать, у всех дети как дети, как бы, а у меня балбес. Вот, но, или ты их делаешь, но если ты их делаешь, ну, за час это... В первом классе, может, за час было делать, во втором, там, в третьем. А так, в общем, там, условно говоря, там уже, там, начиная с пятого, когда алгебра идет, да, шестого, седьмого, восьмого и так далее, ну, за час сделать всю домашнюю работу крайне сложно. И, кстати говоря, вот сейчас они 11 лет учатся. Кстати, 11 лет, конечно, это очень много. Но, с другой стороны, я вот, например, учился в школе, мы в субботу учились. Суббота была учебная, да, вот, и все такое прочее. А почему она была учебная? А потому что даже ту программу, как бы, ну, было трудно вот это запихнуть в эти часы. Я не знаю, да, пусть, конечно, специалисты всякие там, эти самые кандидаты с докторами, с академиками там это все решают, вот, но, в общем, конечно, я не вижу смысла, я никогда не вижу смысла в самообмане, вот по жизни, вообще не вижу смысла в самообмане, вот ни в какой жизненной ситуации. Но если это не так, нахрена вы тут это самое мозг парите, да, что вот это так? Ну, это не так. да, это самое, решите там, в конце концов, это не какая-то экстремальная ситуация, связанная там с густайной, да, но решите как-нибудь, чтобы это было оптимально. Чего вы, так сказать, лапшу вешаете, да, на уши, да? Вот вы понимаете, что это невозможно сделать так, как у вас написано в рекомендациях. Вы или рекомендации поменяете, или там не сократите программу там, или признаете, что это так, и ищите какие-то способы там другого какого-то решения этих проблем. Я помню, опять же, там, сейчас, наверное, тоже где-то есть, была такая штука. Ну, продленка она тоже есть, да, вот я всю жизнь был на этой долбанной продленке, так сказать, да, но там, по крайней мере, там тоже было, там, делаем домашнее задание с помощью учителя, вот, и это, кстати говоря, реально помогало. Иногда придешь, так сказать, там, вот туда вот откроешь, так сказать, что-то я вообще... 2+2, сколько это, ничего не понимаю, я не хочу понимать, там, и все такое прочее, а вот учитель, хочешь как хочешь, он тебе раз, там, да, и там, это сюда, это туда, так, это трак, так, и так, и сяк, и сяк, и вроде как лучше получается, может быть, что-то из этого вспомнить. Ну, вот здесь мне уже трудно давать какие-то, знаете, это рекомендации. Просто я знаю, что это не так, на своих детях в том числе, и я не вижу смысла обманывать друг друга, рассказывая, так сказать, какие-то байки про то, что там задание не задают, или его можно там сделать за час, или так, и так далее, и так далее. А можно, наверное, обсудить вообще, стоит ли столько давать им информации, и если стоит, то какую? Вот на мой личный взгляд, опять же, тоже перегруз с английским. Ну вот я считаю, что в таком объеме большую часть людей он не нужен. Там, когда, условно говоря, вроде бы в обычной школе там дают там... чуть ли там не по 4 раза в неделю этот английский, нафиг он нужен. Он как бы нужен теоретически, но практически, вот даже могу сказать, Павел, вы в своей постоянной жизни вот такой, вы английский часто используете? При всем при том, что у вас ответственная работа, так сказать, на главной радиостанции страны. Разговорный практически нет, но я читаю зарубежные сайты еще там, что там, ну, западная пропаганда опять выдумала. Да. Ну вот как бы разговорный нет, да, читаю. Да, ну вот это говорит, что даже у вас, так сказать, человека, находящегося как бы, ну, в общем-то, в профессии, которая к этому близка, там объем использования английского языка, ну, достаточно ограниченный. А про всех остальных и вообще говорить не приходится, да? Ну, просто не приходится говорить, потому что, ну, раньше тоже как этот английский-то, я говорю, учили, как язык вероятного противника. Да. То есть, в случае, если там тебя... А ничего же не поменялось. Да, ничего не поменялось, там поймать, так сказать, чтобы сказать, там, где твое подразделение, так сказать, кто командир части. Да. Вот, отвечай, американская сволочь. Вот, и все. А больше-то ничего не нужно. То есть, я бы, как бы, может быть, там вот в этом поменял бы. Физкультуры стало очень мало, и, например, скажем, вообще пропали какие-то, так сказать, виды там физических занятий, которые там раньше были там на воздухе, они вообще почти не занимаются. Они все только в зале. Условно говоря, там, ну, я говорю, там, это вот, я люблю лыжи, как бы, да, вот лыжи вообще пропали, все, нафиг они не нужны никому, тоже, с одной стороны, говорим про развитие лыжного спорта, лыжи пропали, родители, мамочки, особенно вот эти вот, так сказать, да, ля-ля тополя, моему ребенку трудно таскать лыжи, там, тра-та-та-та-та, и понеслось. Потом, это говорит, а что это они у нас все такие больные, как бы, да, начинаем собирать деньги, значит, всем миром на то, чтобы помочь, так сказать, больным детям. Вот, ну, это так, у меня там эти самые, что называется, лирика, ну, это пусть специалисты решают, просто я говорю, две вещи, которые еще раз хочу отметить. Насыщение техникой новой школы нужно, но это не равно качеству образования, это первое. И второе, не надо лапшу вешать на уши, так сказать, да, вот, особенно если это не соответствует действительности. Кого обманывать, если все знают? Как на производстве, можно заменить старый станок с ЧПУ, но если некому на этом новом станке работать, никакие детали он производить не будет. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну что, переходим к одной из самых волнующих россиян тем ситуации на Украине. Тут заявление сделал в каком-то бреду. Вероятно, секретарь СНБО Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов, он заявил о необходимости передачи всего вооружения и техники западных стран Киеву. Сказал, что в будущих конфликтах эта техника и вооружение, которое сейчас у Запада, уже будет неактуально. Ну вот. То ли он имел в виду, что устареет, то ли он имел в виду, что уже, как говорил классик, Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями. Да, когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите. Да, как говорил Шурик в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию». Он не бредит, это просто и есть такой вот квинтэссенция украинского национализма в его нынешнем виде. То есть мы весь мир утащим за собой. Да, такое глупое, тупорылое хамство, вот, которое, если вы даете ему возможность развиваться, оно превращается вот в бредятину. Да? Значит, что касается, хорошо, так сказать, с другой стороны, что он это сказал, потому что, ну, это раскрывает человека, что называется. Да? А он там руководящую должность какую-то занимает. да? То есть он несет какую-то глупость, вот, но кажется, что это имеет какой-то смысл. Никакого такого всего оружия ни Данилову, ни Украине никто не даст. Вот, это первое. Второе, как бы, да, насчет того, что фактически, так сказать, действительно не готовы с собой утащить весь мир. Но мы об этом с самого начала говорили и предупреждали, например, ту же самую Европу. Вот, что Украина это вообще, как бы, да, как это модно говорить, так сказать, очень токсичная вещь, да, и с ее национализмом, так сказать, токсик. Вот, все эти Зеленские, они все токсики, как говорят эти самые тоже молодые люди. Вот, даже не душнилые, а вот именно токсики. Вот с этими токсиками вообще лучше рядом не стоять. Потому что как только вы начнете с ними вообще какое-то общение, начнете, так сказать, вникать в их проблемы, там, что-нибудь такое, так сказать, с ними как-то какое-то завяжете какое-то дело, все, вы в этом дерьме, как бы, да, сами будете по уши. Вот. И вот это вот бред, как бы, Украины, да, параноидальный бред Украины, он в итоге вас всех втянет в очень неприятную ситуацию. Что и происходит. Смотрите, вот нафига вообще в Европе было вот влезать во все в то, что она влезла? Ради Украины. Нахрена? Что за Украина такая, так сказать? Не было ее, вдруг она возникла. И теперь, значит, давайте, снимайте последние штаны, отдавайте все оружие, так сказать, тратьте огромные деньги. И вообще, если что, готовьтесь к тому, что будет Третья мировая война, как бы, и все сгорят. Ради чего? Ради Украины. Но это совершенно очевидный, знаете, так сказать, идол. Вот, опять же, как бы, да, я о своем. У нас, у православных, так сказать, там во многих книгах написано, да, что «не сотвори себе кумира, не поклоняйся лже-богам и лже-пророкам, не поклоняйся идолищам, так сказать, поганам». Да, но это уже немножко из мифологии. Ну так вот, Украина – это ложный идол. Это ложная вещь. Это, так сказать, дьявольское искушение. Что якобы это то, чему надо поклоняться, то, чему надо, внимание, приносить кровавые жертвы, то, ради чего надо идти на смерть. Это ложь. Это ложь. Это вот идолище такое поганое, так сказать, да, которое Запад сам себе как бы сотворил, вот, и, думая, что он им будет управлять, сам попал, так сказать, в зависимость от этого идола. Так происходит с людьми, которые начинают лезть, куда им не надо. Знаете, практикующие всякую там черную магию, колдовство, значит, ходящие ко всяким, так сказать, разным этим жирным бабам, которые себя изображают, так сказать, каких-то экстрасенсов там и прочее-прочее. Вот. Вроде бы сначала кажется человеку, что ты их используешь. Сейчас я приду, и она мне или он мне расскажет, значит, что будет, чем сердце успокоится, так сказать, что было, что будет и так далее, и так далее. И вот с помощью него сейчас я этого самого приворот сделаю какой-нибудь, так сказать, Петю, Васю там, или наоборот, там, Зинку, Нинку и так далее, и так далее. Кажется, что ты их используешь, эти силы. А на самом деле, как только ты начинаешь с ними общаться, они начинают тебя использовать, и ты попадаешь уже вот в какой-то мрак, вот, а потом начинаешь, так сказать, что-то у меня нога заболела, что-то, так сказать, этот самый Шурин, как бы, под трамвай попал, так сказать, то ли еще что-то, и прочее, прочее, да. С этой Украиной та же самая история. Вот для меня, опять же, так сказать, для человека верующего, вот это внутреннее мрак вот этой ситуации, он совершенно очевиден, да? Украина – это лже-бог, это лже-идол, это, так сказать, то, чему поклоняться не надо. Они начали, они соорудили этого идола, начали, значит, делать вид, что они его используют, а он сам их затягивает, как любая злая сила, сама тебя затягивает, и ты уже не можешь вырваться. Посмотрите, они не могут вырваться из этой зависимости, они уже не знают, куда деваться. Уже хотели бы куда-нибудь слинять, так сказать, соскочить с этой темой, они понимают как. Просто не понимают как, потому что уже столько всего наговорили, наворожили, так сказать, да, куриные лапки, так сказать, себе на все места повесили, как бы, да, кровью измазались и прочее, прочее, прочее. Уже не знают, что с ней делать, с этой Украиной. А этот самый черт, этот мелкий, так сказать, Данилов, да, как служитель этого идола, да, так сказать, как маленький такой вонючий жрец. Он говорит: нет, не денешься от меня, не уйдешь. Иди сюда, как бы, мой сладкий сахар, как бы, я тебя не отпущу. Значит, ты какие клятвы давал, да, это самое. Вот, ты кому там обещал? Иди сюда. Не, я серьезно говорю, потому что я-то лично уверен, что вот закон вот этот вот бытия, он един, он просто на разных этажах этого бытия немножко по-разному проявляется, а так, в принципе, смысл его везде один и тот же. И вот они этих чертей украинских развели сначала, да, и думали, что они их будут натравливать на нас и так вот решать свои проблемы. А эти черти их самих подтягивают, их самих подтягивают, так сказать, нет, говорят, вы от нас так просто не отделаетесь, да, так просто не отделаетесь. Кстати говоря, это есть такая вот украинская, между прочим, сказка про злыдней, вот западноукраинская, кстати говоря, да, вот про, значит, таких вот, значит, злых духов, которых, как бы, вот, значит, там соседи, как бы, их нашли там где-то и натравили, как бы, на своих других соседей. Вот. И думали, что этим все и кончится. Вот, чтобы соседям хуже стало жить, так сказать, они на них натравили. А эти злыдни, так сказать, в итоге завладели самими этими людьми, которых натравили, как бы, и разрушили им все хозяйство. Вот точь-в-точь, это западноукраинская сказка, но точь-в-точь про то, что происходит с Украиной и Европой. Вообще точь-в-точь. Хоть бы, так сказать, почитали иногда, я не знаю, свое же. Коготок увяз, все птички пропасть. Да. А разница в вере подмечена, что самые такие остервенелые защитники киевского режима – это страны Европы, по крайней мере, где очень сильно развит протестантизм. В частности, вот Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Финляндия, Голландия, Британия, ну, половина населения Германии. Почему-то считается, что вот католики в отношении к Украине, к киевскому режиму, ну, немножко более сдержаны. Протестанты, наоборот, вот давайте накачаем, давайте Россию, значит, будем заваливать. Вот почему так? Трудно сказать. Здесь, знаете, однозначного ответа нету. Это совпадение, что ли, может быть? Ну, не знаю, есть ли здесь религиозный какой-то смысл. Может быть, и есть. Я здесь не готов вот так однозначно сказать. Но сами все протестанты, несомненно, как бы это этап, значит, разрушения христианства в Западной Европе. Вот само по себе возникновение протестантизма, его движение, так сказать, да, его как бы развитие, это, конечно, история дехристианизации сама по себе. Потому что разные протестантские, так сказать, какие-то общины, разные, так сказать, ветви, они по-разному. Но как бы те, кто, вот если посмотреть, проследить их движение, да, сначала протест против католической церкви, а потом протест против, в принципе, любой церкви как таковой, а потом, так сказать, это самое отрицание священства, а потом отрицание вообще всего, и в конечном итоге они пришли, значит, к мысли о том, что вообще достаточно просто сказать, что есть Бог, вот это Бог у меня в душе, это от них, да, как бы, что есть Бог, и все, тебе все будет прощено. Это первое. А второе, да, вот тот же Вебер, протестантская этика, да, так сказать, она, значит, как бы сводится к тому, что якобы Богу угоден тот, у кого есть земной успех. Вот как вообще понять, вы правильный человек, вы правильно живете или неправильно? Протестанты, так сказать, нашли ответ. Если у тебя много денег, хорошая карьера, так сказать, да, все складывается, значит, ты угоден Богу. Это абсолютно как бы перевернутая христианская, так сказать, доктрина по одной простой причине. Потому что вопрос не в том, кто что имеет здесь, а вопрос, кто что будет иметь там. Вот. И из этого, от этого, может быть, тоже, так сказать, разные всякие искажения и проистекают. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».